сладко умереть на поле битвы при свисте стрел и копий, когда звучит труба и солнце светит, в полдень умирая для славы отчизны и слыша вокруг «Прощай, герой!». Сладко умереть маститым старцам в том же доме, на той же кровати, где родились и умерли деды, окруженным детьми, ставшими уже мужами, и слыша вокруг «Прощай, отец!». Но еще слаще, еще мудрее, истративши все именье, продавши последнюю мельницу для той, которую завтра забыл бы, вернувшись после веселой прогулки в уже проданный дом поужинать и, прочитав рассказ Апулея в 101-й раз в теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний, открыть себе жилы. И чтоб в длинное окно у потолка пахло левкоями, светила заря, и вдалеке были слышны флейты.